не входит глубоко в суть иконоборчества. Вне поля зрения его остается и демократическое движение на юге страны. События того времени историк рассматривает в общеевропейском контексте, отмечая и особое положение Нидерландов в торгово-промышленном развитии континента, и воздействие извне приходящих реформационных идей. Выразительную характеристику он дает консервативной политике испанских королей, особенно Филиппа II. Это был человек с умом твердым, но узким и ограниченным. Два ложных убеждения преимущественно погубили Филиппа. С одной стороны, исключительный узкий католицизм испанский, заставлявший его смотреть на протестантов с горячим желанием истребить их с лица земли. С другой стороны, его погубило намерение уничтожить все особенности в своих областях. Современный Грановскому слушатель ясно ощущал, на чьей стороне сам историк, которого увлекала мужественная борьба Гёзов, отвага защитников Лейдена, изнемогавших в кольце осады, но не сдававшихся врагу. Студенческая тетрадь сохранила проникновенные слова лектора. Лейденцы говорили, что будут защищаться дотоле, пока останется у них пища, и что в случае крайности они съедят левую свою руку, чтобы драться правую. И точно сопротивление города было героическое. К сожалению, мы не располагаем более или менее полным текстом лекции Грановского по истории английской революции. Его курс в основном строился на событиях, составлявших пролог этой революции. Один из сохранившихся фрагментов и публикуется в данном издании. Историк рассматривает эту революцию прежде всего под углом зрения отличия ее от французской конца XVIII века. Он утверждает даже, что аналогии между ними только внешние. Английская революция возникла из стремления сохранить уже выработанные права народа. Выдвинул на первый план религиозные вопросы, которые были устранены в революции французской. Больше всего интересует его политический аспект событий. Он подробно говорит о нарастающей борьбе парламента с королевской властью, делая ударение на защите ранее полученных и узаконенных прав. Останавливаясь на характеристике более радикальной части парламента, он выделяет Кромвеля как политического лидера и талантливого полководца, особо отмечая новизну, созданной Кромвелем армии железнобоких. Грановский не проходит мимо той идейной борьбы, истоки которой шли снизу. Его живо интересует памфлетная литература этого времени, отражавшая разные интересы и чаяния. Но, судя по сохранившимся текстам, лектор почти не касается темы нарастания народной борьбы и ее роли в углублении революции. Над сознанием Грановского тяготели сомнения, порожденные современной ему русской действительностью. Сомнения и колебания побуждали историка искать ответа на мучившие его вопросы в отдаленном прошлом. Он особенно внимателен к тем явлениям и процессам, которые способствовали бы, на его взгляд, если не примирению, то хотя бы смягчению социальных противоречий. Такую силу он пытается найти в церкви, особенно времен раннего Средневековья, когда она в его представлении играла роль заступника угнетенных, посредника между феодалами и крестьянами. В апоэтизированном свете предстает на некоторых страницах его курса рыцарство, содружество феодалов, как бы преодолевающих, по его мнению, природу своего сословия. Определенные иллюзии ученый питал и в отношении средневекового государства, подчас видя в нем защитника всех слоев общества. Но сила исторических фактов брала верх над поисками компромиссов. Касалось ли это средневековой церкви, о которой Грановский неоднократно говорил, как о крупнейшем феодальном собственнике, или рыцарства, в адрес которого сказано на страницах курса немало горьких и обличительных слов, или государства с его деспотизмом, подавлявшим народные массы. Так разрушителем собственных заблуждений и метаний выступает сам Грановский, который был не только последователен в своем гуманизме, но и безупречно честен в профессиональном призвании историк. Грановский, постоянно выступавший в защиту распространения просвещения, естественно, обращал большое внимание на духовную жизнь общества, историю культуры, на возникновение и судьбы свободной мысли, в отдаленном прошлом сюжеты, в которых так много